Наверное, это чувство симпатии к кому-то. Горько до костей, сладко сердцу. От горького до замирания дыхания. Так мило, что сердце болит. На следующий день Цзян Юн появился внизу в 8 часов. В сообществе есть много бабушек и дедушек, которые рано встают и занимаются цигуном. Цзян Юн держал в руке мешок с конфетами и дарил их всем, кого видел. «Я нашел свою сестру. У семьи нет денег, и я не могу позволить себе ничего другого. Я так рад пригласить всех съесть сладости», — сказал всем Цзян Юн. Группа стариков и старушек брала у людей конфеты и терпеливее слушала людские сплетни. «Значит, Ся Цзян, твоя сестра, почему ты потерялся?» «Да, столько лет прошло, и только найти». Все говорили ерунду, и никто не требовал доказательств. Основываясь только на однобоких словах Цзян Юна, все они считали, что Цзян Хуань Цин была младшей сестрой Цзян Юна. Цзян Юн вздохнул. «У моей матери рак, и она не сможет прожить несколько дней. Единственное, что она не может отпустить, это мою младшую сестру. Мне нужно найти младшую сестру, даже если я должен умереть». Цзян Юн печально покачал головой. «Вся наша семья искала ее много лет. Некоторое время назад я случайно пришел сюда с другом и увидел свою сестру. Прошло так много лет, но это моя сестра. Конечно же, я сразу же узнал ее. Это судьба. Да, хороших людей всегда вознаграждают. Да, столько лет спустя ты нашел свою сестру». Глава 408. Схемы Цзян Юна. Юн Хуа спустилась вниз и, увидев Цзян Юна и группу стариков, засмеялась. «Вы, дядя Цзян, когда я вернулась прошлой ночью, вас не было», — сказала Юн Хуа с улыбкой. Цзян Юн, который рассказывал историю дедушкам и бабушкам, сразу же остановился. Когда он увидел Юн Хуа, его глаза сразу же вспыхнули. «Ты, наверное, Хуа Хуа. Подойди и дай дяде посмотреть на тебя». Юн Хуа улыбнулась. «Моя мама раньше повредила голову, и ее память не ясна. Она всегда хотела найти свою семью. Но, прежде всего, надо убедиться, что это правда, иначе моя мама будет долго грустить, если здесь будет какая-либо ошибка. Как это может быть ошибкой?» Цзян Юн беспокоился. «Понятно, что она узнала меня с первого взгляда. Она не сильно изменилась с детства. У меня все еще есть ее фотография». Цзян Юн поспешно достал фотографию. Цзян Хуан Цин на фотографии выглядела на 15 или 16 лет, в белом хлопчатобумажном платье, с двумя милыми косами и парой очень красивых глаз. «Это фотография моей младшей сестры», — сказал Цзян Юн и сразу же посмотрел на группу стариков. «Посмотрите». Фотография быстро прошлась по толпе, и все начали кивать и комментировать. «Раньше она была тоньше и короче, но в целом Ся Цан не сильно изменилась». «Да, это она». Пока все говорили, Цзян Юн начал вытирать слезы. «Я знаю, что младшая сестра не может вспомнить ничего. Она не помнит меня, но я все еще помню ее». Тихо заплакал Цзян Юн. «Моя мать не дожила несколько дней, поэтому она хочет увидеть ее. Мы все из сельской местности. Нет денег, нет статуса по сравнению с людьми в городе. Если маленькая девочка не хочет узнавать своего брата, ничего страшного, я просто прошу ее вернуться, чтобы увидеть старую мать. Я поддерживал ее некоторое время, но мама так скучала по ней, что отказывалась закрывать глаза. Ах, ты не нашел ее раньше, но нашел ее сейчас. Она ничего не помнит, но это не причина быть белоглазым волком. Ах, я не думала, что Ся Цан будет таким неблагодарным человеком. Ся Цан всегда добросердечна, но не признает свою семью из-за бедности». Люди вокруг начали громко критиковать Цзян Хуан Цин, полностью доверяя словам Цзян Юна. Юн Хуа слегка нахмурилась и слабо улыбнулась. «Дядя Цзян, чего ты так беспокоишься? Моя мама пыталась найти свою семью все эти годы. Если это правда, мы все должны быть счастливыми. Вы из сельской местности? Мы с мамой жили в сельской местности очень много лет. Если мы смотрим на людей в сельской местности свысока, разве мы не смотрим свысока на себя? Да, да, старший племянник, не волнуйся, мы уже говорили, что Ся Цзян не может быть таким неблагодарным человеком», — сказала тетя рядом с ним. Цзян Юн протер глаза. «Спасибо, моя племянница также разумна». Юн Хуа засмеялась. «Но я боюсь, что если ошибусь, моя мама будет только грустить. Дядя Цзян, как хорошо, что я знаю капитана нашего городского бюро, я попрошу его помочь все расследовать. Это также спасет нас от пустой радости воссоединения семьи, правильно?» Цзян Юн замер. «Не беспокойся об этом». Юн Хуа быстро улыбнулась и сказала: Нет проблем, я очень хорошо знаю капитана Лина. Когда семья Цзян приняла вашу младшую сестру, у вас было свидетельство об усыновлении. О, свидетельства об усыновлении нет, у вас должна быть домашняя книга регистрации, верно? И когда ваша маленькая девочка пропала, семья Цзян так хотела найти ее, что обязательно сообщила в полицию, верно? Я попрошу капитана Линя помочь мне проверить это. Глава 409. Место сменить легко, а свою природу трудно. Лицо Цзян Юна исказилось. Некоторое время он смотрел на Юнхуа, затем внезапно начал плакать. «Ты все еще не веришь мне, племянница, если ты не хочешь меня узнавать, скажи это прямо. Я просто прошу младшую сестру прийти посмотреть на мою маму. Моя мама действительно не сможет прожить больше нескольких дней. Когда мы были маленькими, как могло быть какое-либо свидетельство об усыновлении? В то время не было никаких регистраций. Сколько людей в те дни не могли есть вдоволь. Моя мама была слишком добрая в то время и не могла смотреть, как младшая сестра умирает от голода. Если бы она не забрала ее домой, ее ночью съел бы дикий пес. Ах, мама знала, что наша собственная жизнь была нелегкой, но она все равно взяла ее к себе и вырастила ее. Я действительно не прошу мою маленькую сестру отплатить за доброту матери, но она скоро умрет. Я просто прошу младшую сестру пойти и увидеть мать, чтобы она могла спокойно закрыть глаза и уйти. Цзян Юн, 40-50-летний мужчина, плакал и умолял Юнхуа, но группа стариков действительно верила ему. В то время было потеряно много детей, и никто не был богатым, чтобы прокормить дополнительный род. Да, несмотря ни на что, спасительная благодать должна быть возвращена. Старушка скоро умрет. Иди и посмотри. Это также хорошая идея быть сыновней. Юнхуа сжала губы, и она знала, что будет. Она упомянула, что полиция должна все расследовать, но Цзян Юн начал плакать и вызывать сочувствие, не упоминая ничего другого, и хотел сменить тему расследования. «Дядя Цзян, если моя мама действительно твоя младшая сестра, то не будет недостатка в сыновнем благочестии. Ты не боишься ошибиться? Пусть полиция расследует». Юнхуа посмотрела на Цзян Юн. «Ты плачешь на каждом шагу, но не позволяешь полиции все расследовать и хочешь заставить мою мать быть сыновней. Разве не похоже, что у тебя нечистая совесть?» «Какая нечистая совесть? Это моя младшая сестра, и у меня есть ее детские фотографии. Почему я могу ошибаться?» — сердито крикнул Цзян Юн. «Вы просто думаете, что наша бедная мама умирает? Вы не хотите узнавать нас и не хотите давать матери сыновнее благочестие». Лицо Юнхуа внезапно стало холодным. «Мистер Цзян, я сказала, что, если моя мама действительно ваша младшая сестра, то не будет недостатка в сыновнем благочестии. Какой человек моя мама, все соседи знают. Разве она такая неблагодарная? Абсолютно нет. Я просто хочу, чтобы полиция все тщательно расследовала и дала нам понять. Но вы начинаете паниковать и пытаетесь давить на нас общественным мнением. Ты. Цзян Юн побледнел, но быстро успокоился и закричал. «Где ты, младшая сестра? Я не хочу больше разговаривать с этим ребенком. Младшая сестра, Цин-Цин. Мистер Цзян, вам не нужно больше кричать, моя мама спустится через некоторое время. Я также позвонила в полицию, давай пойдем в бюро и все разъясним. Если моя мама действительно ваша пропавшая сестра, мы абсолютно это признаем», спокойно сказала Юнхуа. «Ты». Цзян Юн снова побледнел. «Хорошо, я не хотел говорить это ради моей младшей сестры, но вы, неблагодарная пара матери и дочери, действительно забыли благодарности, даже не хотите признавать мою семью Цзян». Цзян Юн крикнул соседям. «Все товарищи здесь, пожалуйста, послушайте, что моя младшая сестра сделала в том году. Я думал, что после всех этих лет она выросла и изменилась. Теперь кажется, что это предложение действительно верно, белоглазый волк не меняет свою природу». Глава 410. Избиение Цзян Юна как лжеца. «Вы не можете клеветать на мою мать. Как только вы услышали, что я вызвала полицию, вы начинаете снова разговаривать о моей матери. Вы не виноваты, вы знаете мою мать, она потеряла память, поэтому вы преднамеренно подошли к двери и хотели обмануть нас. В противном случае, как мистер Цзян может быть настолько виноват, что не позволяет мне вызвать полицию?» Юнхуа быстро прервала слова Цзян Юна и бросила в него несколько презрительных слов. «Ты не говори глупостей, в чем я виноват? У меня есть доказательства, что она моя маленькая сестра. Вы просто не хотите узнавать нас, даже стареющую мать, которая умирает. Вы действительно бессовестная мать и дочь. Цзян Юн, крупный мужчина, снова заплакал, как обиженная невестка. Маленькая сестра не была здоровой с детства. Старушка много работала, чтобы вырастить ее, но она дурачилась с мужчиной, когда ей было 15. Я запрещаю тебе говорить ерунду. Я подам на тебя в суд за клевету. Юнхуа была настолько раздражена, что громко закричала и схватила Цзян Юна за руку. Она незаметно потянулась и нажала кнопку на браслете. Я не говорю ерунду. Цзян Юн подсознательно хотела опровергнуть. Она моя сестра. Поскольку она это сделала, то должна признать. Давайте найдем полицию, чтобы провести четкое расследование. Если будет подтверждено, что моя мама, твоя младшая сестра, только тогда это правда. Зачем ты плачешь и создаешь проблемы здесь? Если моя мама действительно твоя младшая сестра, почему ты должен бояться, когда я упоминаю полицию? Юнхуа громко закричала. Все знают, что моя мать была ранена, и забыла, что случилось, когда она была ребенком. Раньше некоторые мошенники приходили к нам и говорили, что они семья моей матери, но оказалось, что они просто хотели выманить наши деньги. Кто знает, не для этого ты тоже пришел. Ради денег, такое совпадение, стареющая мать заболела раком и проживет только несколько дней, тогда моя мама должна продать свой дом, чтобы вылечить стареющую мать. Также скажи, что ты не лжец. Если ты не лжец, то ты не будешь бояться полиции. Ты. Цзян Юн с дрожью указал на Юнхуа, и в следующую секунду эффект лекарства вспыхнул, и он потерял сознание. Юнхуа громко сказала окружающим. Когда услышала полиции, то начал притворяться, что кружится голова. Нет виноватой совести. Дедушка, бабушка, дядя, тетя, помогите мне поймать его, не дайте ему сбежать. Полиция немедленно приедет. Это не первый раз, когда странные люди приходят к нашей двери. В этом году так много уловок. Вы должны быть бдительны. Не обманывайтесь, сразу вызывайте полицию. Хуа-хуа права, если этот человек не лжец, почему он так боится полиции? Шэнь Шиэнь спустилась вниз и сразу услышала шум и увидела вчерашнего Цзян Юна. Если он не лжец, ему следовало бы позволить полиции все четко подтвердить. Это имеет смысл. Да, когда упоминалась полиция, его лицо было белым, и он не выглядел правильно с первого взгляда. Чжоу Хайлэнь в толпе также кивнула и сказала. Он сказал, что вся семья искала его сестру в течение многих лет, и сказал, что вся семья так любит эту маленькую девочку. Но если она им действительно нравится, будет ли он смущать ее каждый раз, когда открывает рот? Как такое называется? Это противоречиво. Я думаю, что он хочет разрушить репутацию Ся Цзян. Все вокруг закивали. Увидев реакцию каждого, Чжоу Хайлэнь сказала вслух. Ся Цзян не может вспомнить, что произошло раньше. Этот человек определенно думает, что после того, как репутация Ся Цзян будет разрушена, она будет напугана и быстро признает его. Тогда ее деньги разве не станут его? Его старая мать, у которой рак, это бездонная яма. Это в любом случае развод на деньги. Глава 411. Великолепные старички. Да, вот настоящая причина. Разве не так? У этого мошенника так много хитростей, чтобы украсть деньги. Да, многие знают, что Ся Цзян не может вспомнить, что произошло в прошлом, и все они приходят, чтобы обмануть ее. Мразь. Ругались соседи, избивая Цзян Юна. Вскоре прибыла полиция. Впереди шел высокий крепкий мужчина в форме, и с первого взгляда он казался очень властным. Капитан Линь занят, он отправил меня, сказал Хэ Вэй и посмотрел на Цзян Юна. Что не так с этим человеком? Прежде, чем Юнхуа ответила, соседняя бабушка поспешно сказала, этот лжец хочет украсть деньги. В результате он был разоблачен, когда Хуа-Хуа захотела вызвать полицию. Да, Хэ Вэй посмотрел на Юнхуа и присел, чтобы осмотреть состояние Цзян Юна. Жить будет, но я возьму его в больницу, чтобы проверить, может ли кто-нибудь помочь записать свидетельство. Я тоже могу это сделать, я не занят, и у меня есть время. Все дяди и тети очень хотели участвовать. Хэ Вэй выбрал дядю, который выглядел более честным, и делал записи перед всеми. Соседи говорили о делах Цзян Юна с большой праведностью. Этот человек умеет покупать сердца людей. Как только он пришел, он прислал нам конфеты, сказав, что нашел свою младшую сестру. Если подумать об этом сейчас, разве он не просто подкупает всех нас? Из-за этого мы ослабили нашу бдительность. Вначале он все еще говорил, как сильно он скучал по сестре, что его старушка всегда скучала по ней, и сколько лет его семья искала ее, но в результате, когда он услышал о полиции, то сразу же повернул лицо. Он сказал, что младшая сестра дурачилась с мужчинами и не знала правил. Какой брат? Ах, если сестра не очень хороша, зачем искать ее в течение многих лет? Товарищи полицейские, теперь уловки мошенников действительно становятся хитрее. Юнхуа вдруг улыбнулась. Нет, уловки мошенников совсем не хитрые. Он просто выдумал такую хорошую ложь, что даже такие опытные дедушки и бабушки не смогли увидеть недостатки. Но вы нашли так много лазеек, вы действительно невероятны. Пока вы будете бдительны, ни один лжец не сможет обмануть вас. Да, ни один лжец не сможет лгать нам. Если в будущем появятся подозрительные люди, все должны напомнить друг другу, чтобы вызвать полицию. В любом случае, независимо от того, что случилось, вызвать полицию всегда правильно. Юнхуа сказала с улыбкой и вздохнула с облегчением. Пока соседи не верили Цзян Юну, не будет сплетен, которые осуждают Цзян Хуан Цин. Это ее цель. Хуахуа права, вызвать полицию всегда правильно. Хэ Вэй опросил несколько свидетелей, а затем отправил Цзян Юна в больницу и также задал Юнхуа некоторые вопросы. Цзян Хуан Цин также должна была стать свидетелем и сказать несколько слов, но Юнхуа отказалась. Ей удалось стабилизировать ситуацию и сделать Цзян Юна лжецом. Если Цзян Хуан Цин скажет полиции или соседям, что она действительно помнит Цзян Юна, тогда больше не нужно ничего говорить. Все поверят, что Цзян Хуан Цин – сестра Цзян Юна. Но Юнхуа в это вообще не верила. Даже если Цзян Хуан Цин действительно помнит Цзян Юна, это только показывает, что Цзян Юн и Цзян Хуан Цин были знакомы. В любом случае, Цзян Хуан Цин определенно не является сестрой кого-то вроде Цзян Юна. Глава 412. Одноклассница Юн, советник уголовного розыска. Тем не менее, Юнхуа все еще должна признать, что Цзян Хуан Цин действительно помнит Цзян Юна. Если выяснить личность Цзян Юна, может быть, действительно можно будет узнать истинный жизненный опыт Цзяна Хуан Цин. Думая об этом, Юнхуа была слегка взволнована. Если бы только можно было найти семью ее матери. Юнхуа вместе с Хэ Вэем отправилась в бюро. Когда они вошли внутрь, Линь Нан только что закончил свою работу и вышел из офиса. Увидев Юнхуа, Линь Нан сразу же подошел к ним и спросил: «Юнхуа, с тобой все в порядке?» Он нахмурился. «А как там тот человек?» «Он упал в обморок и был доставлен в больницу», — ответил Хэ Вэй. Линь Нан поднял бровь. «Почему упал в обморок?» «Я не знаю», — честно сказал Хэ Вэй, но посмотрел на Юнхуа. Юнхуа невинно моргнула глазами. «Я не знаю. Я просто сказала, что уже позвонила в полицию, а потом я не знаю, случилось ли у него головокружение или он испугался». Линь Нан кивнул. «Тогда пусть поправляется. Сделаем записи, откроем дело. Истина и ложь будут видны с первого взгляда. Иди за мной, прибыл твой сертификат советника». Линь Нан забрал Юнхуа в свой офис, а затем достал из ящика маленький сертификат. Выше было написано: «Консультант по уголовному расследованию Бюро общественной безопасности Цзянси», а затем основная информация, такая как имя, пол и дата рождения. Дальше официальная печать и подпись директора бюро. В будущем с этой штукой ты сможешь официально говорить. Ты также можешь посещать разные места преступлений, Линь Нан с улыбкой сказал. Советник Юн, пожалуйста, позаботься обо мне в будущем. Юнхуа потеряла дар речи. Капитан Линь, ты слишком много думаешь. Мне все равно, ты должна мне помочь. Линь Нан поднял бровь на нее. Хорошо, теперь, что ты можешь заняться своими делами, поторопись и не откладывай. В противном случае Баэр снова придет ко мне, и я просто не знаю, сколько звонков мне придется услышать. Юнхуа, ты не знаешь, как Баэр внезапно стал таким раздражающим. Юнхуа хотела закатить глаза. Откуда я знаю? Линь Нан улыбнулся и кивнул. Да, ты не знаешь. Юнхуа была действительно бессильна и хотела гневно спросить, как такой человек стал капитаном полиции. Дальше все было очень просто. Юнхуа кратко рассказала о том, что произошло утром. Многие соседи дали показания, и дело было официально открыто. Закончив все дела в участке, Линь Нан лично проводил Юнхуа домой и, кстати, решил проведать Ба Си Цина. Он вошел в квартиру и сразу же подошел к Ба Си Цину с бумажным пакетом. «Баэр, посмотри на это дело. Ты завтракал?» Ба Си Цин сказал прямо. «Тетя Чжоу приготовила булочки и кашу. Пока нет. О, Баэр, старший действительно тронут. ты так заботишься о старшем». Линнан почти расплакался, услышав такую редкую заботу от Бао Сицина. Бао Сицин посмотрел на Линнаня, затем посмотрел в сторону кухни и небрежно сказал: «Тогда позавтракай, Линнан». Через несколько секунд Линнан обиженно сказал: «Баэр, эта шутка не смешная. Я не ел завтрак, и я голоден. Я также твой старший. Кухня там, самообслуживание». Линнан стиснул зубы и сказал с печальным выражением лица: «Можно ли так принимать гостей? Это бесчеловечно». Бао Сицин на мгновение взглянул на него. Линнан быстро опустил голову и послушно пошел готовить для себя завтрак. Глядя на такую мирную сцену, на душе Юнхуа все еще было неспокойно. Глава 413, она определенно не такая. После того, как Бао Сицин потянул ее, он все еще не отпускал ее руку. Юнхуа хотела вырваться на свободу, но он не отпускал. Что он делает? Юнхуа закусила губу и в этот момент испытывала очень противоречивые чувства. Почему-то она почувствовала, что он как будто вернулся в то состояние, в котором был в ее доме раньше. Он был негодяем. Она была немного смущена. Сердце у нее чуть учащенно билось, но она боялась, что он вдруг снова станет равнодушным. Она до сих пор не понимала, что случилось с его поведением несколько дней назад. «Я собираюсь поесть», – тихо сказала Юнхуа, пытаясь освободиться руку, которую он держал. Бао Сицин, наконец, медленно отпустил ее. Юнхуа почувствовала, что кожа в том месте, где он ее держал, горит. После ужина у Линнан было дело с Бао Сицином. Когда Юнхуа вернулась домой, она решила хорошо разобраться с вопросом Цзян Юна. Вчера вечером эмоции Цзян Хуан Цин были слишком нестабильными, и Юнхуа не смела больше спрашивать. В этот момент она должна спросить больше, и она также должна заставить Цзян Хуан Цин понять серьезность этого вопроса. «Мама, сколько ты помнишь о Цзян Юне?» – спросила Юнхуа. Цзян Хуан Цин покачала головой. «Я помню его лицо, помню, что сильно ненавижу его. Я не могу вспомнить больше ничего, но я знаю, что знаю его, и я очень ненавижу его». Юнхуа поджала губы, колебалась, но решила прояснить. «Мама, ты знаешь, что сказал Цзян Юн?» Цзян Хуан Цин покачала головой, выражение ее лица было немного усталым. Юнхуа глубоко вздохнула и прямо сказала: «Мам, Цзян Юн сказал, что ты была приемной дочерью, воспитанной его матерью. Он сказал, что ты дурачилась с мужчинами, забеременела в 15 лет и вышла замуж, но менее чем через год после того, как ты родила, ты убежала с другим мужчиной, и с тех пор не было никаких новостей». Цзян Хуан Цин застыла, а затем ее лицо побледнело. Она продолжала качать головой. «Нет, нет, невозможно, невозможно. Конечно, это невозможно». Юнхуа держала руку Цзян Хуан Цин. «Мама, даже если у тебя нет памяти, я точно знаю, кто ты. Потеря памяти не повлияет на природу человека». Цзян Хуан Цин испугалась. «Но почему Цзян Юн подставил меня таким образом? Я даже не понимаю, откуда я его знала раньше». Юнхуа быстро сказала: «Не волнуйся, мама. Мы будем медленно исследовать эти вещи, и мы обязательно найдем твою настоящую личность и твою настоящую семью. Но, мама, ты не должна признаваться, что помнишь Цзян Юна». «Почему?» Цзян Хуан Цин застыла. Юнхуа поджала губы и сказала: «Потому что, если ты признаешь, что помнишь Цзян Юна, то с точки зрения других, это означает, что Цзян Юн определенно очень важный для тебя человек. Тогда разве все, что сказал Цзян Юн, не станет правдой?» Лицо Цзян Хуан Цин побледнело. «Как только другие определят, что то, что сказал Цзян Юн, является правдой, мама действительно станет бесстыдной женщиной, которая дурачилась с мужчинами и забеременела в 15 лет, а затем бросила своего мужа и сбежала с другим». Тон Юнхуа стал очень серьезным. Цзян Хуан Цин также сжала кулаки. «Нет, нет, я определенно не верю, что я такой человек». «Да, мама, прежде чем расследование все прояснит, ты не должна говорить, что помнишь Цзян Юна. Подождем, пока полиция все не расследует». Цзян Хуан Цин торжественно кивнула. «Хуа-хуа, раз нужно беспокоиться об этих вещах, я некомпетентная мать. Ты можешь быть уверена, что мама не будет упоминать о Цзян Юне. У него в глазах расчет. Мама будет настороже». Глава 414. Каковы отношения Цзян Хуан Цин с Цзян Юном? Услышав слова Цзян Хуан Цин, Юнхуа, наконец, почувствовала облегчение. Она была права, ее мать казалась слабой, но на самом деле она была очень жесткой и сильной. Цзян Хуан Цин просто слишком добрая и мягкосердечная. Из-за того, что Юн Цун Цзюнь спас ее и женился на ней, она была очень благодарна ему. Из-за доброты семьи Юн, она подавляла любое негодование и не сожалела о том, как бы сильно семья Юн не использовала ее. Прежде чем провести четкое расследование, полиция будет относиться к Цзян Юну как к лжецу, чтобы облегчить спокойное расследование и не дать Цзян Юну нанести вред Цзян Хуан Цин. В прошлой жизни Цзян Юн всегда был нежелательным существованием, и Юн Хуа мало что знала о нем. Она помнит только, что он сосал Цзян Хуан Цин как вампир. Он был в долгах и увлекся азартными играми. Позже он совершил еще более нелепые поступки, поэтому заложил все имущество Цзян Хуан Цин ростовщикам. Да, долг по азартным играм. Внезапно Юн Хуа подумала, что она может начать с этого аспекта. Полиции неудобно расследовать такие вещи, как долги по азартным играм, но Юн Хуа в голову сразу же пришел другой человек, толстяк. Она не хотела беспокоить Цин Циня по этому тривиальному вопросу, но она могла попросить толстяка помочь ей. Юн Хуа быстро вернулась в комнату и позвонила толстяку. «Сестра, как вдруг вспомнила обо мне? А, нужна помощь? Конечно, я свободен». Отношение толстяка к Юн Хуа было очень вежливым. Юн Хуа не стала терять времени и прямо заговорила о Цзян Юне. «Брат, человек по имени Цзян Юн как-то узнал, что у моей мамы амнезия, и хотел кинуть нас на деньги. Он расплакался и утверждал, что моя мать была его давно потерянной сестрой». Юн Хуа грубо описала вещи и сказала: «Я хочу, чтобы брат нашел информацию на этого лжеца. Его жизнь слишком легкая, раз он смеет беспокоить тетю. Он даже не мочится на то, кем он является, и смеет сказать, что тетя – его сестра. Я попрошу моих братьев спросить, знает ли кто-нибудь его». Повесив трубку, Юн Хуа вздохнула с облегчением. В прошлой жизни она не была рядом с Цзян Хуан Цин в этот момент, но в этой жизни она рядом, и есть люди, которые протянут руку: толстяк в преступном мире и Линь Нан, капитан криминальной полиции. Самое главное, у нее есть Ба Си Цин. Итак, что же может сделать Цзян Юн? Цзян Юн проснулся после 12 часов комы. В это время толстяк сообщил первые новости. Цзян Юн задолжал 500 000 на азартных играх, и ростовщики уже начали его искать. Вначале Цзян Юн продолжал настаивать на том, что Цзян Хуан Цин была его пропавшей сестрой, но полиция показала его долги по азартным играм. В сочетании с допросом Линь Наня и Хэвэя, Цзян Юн сразу же признал себя виноватым и быстро все объяснил. У него были огромные долги, и он давно прятался от ростовщиков, поэтому, услышав от других о паре матери и дочери без родственников, плюс амнезия Цзян Хуан Цин, он подумал, что сможет получить немного денег. Цзян Юн плакал и признавался, постоянно повторяя, что такое больше не повторится. Поскольку его обман не оказал какого-либо существенного воздействия и не был достаточным для попытки мошенничества, он может быть задержан только на 10 дней в соответствии с нарушением правил общественной безопасности. Линь Нан сказал: «Все в порядке, закрываем дело. Если он осмелится спровоцировать тетю в будущем, он так легко не отделается». Юн Хуа кивнула, пока что она может сделать только это. Но как она исследует истинные отношения между Цзян Юном и Цзян Хуан Цин? Глава 415. Старые фотографии. Юн Хуа обладает очень острой интуицией. Отношения между Цзян Хуан Цин и Цзян Юном определенно не те, что сказал Цзян Юн. Тем не менее, Цзян Юн должен что-то знать. Но почему Цзян Юн признался полиции, что он обманывал Цзян Хуан Цин, и он не хочет рассказывать о своих настоящих отношениях с Цзян Хуан Цин? Существует только одна возможность, то есть если истинные отношения между Цзян Юном и Цзян Хуан Цин будут выяснены, скорее всего, последствия будут более серьезными, чем его мошенничество, поэтому Цзян Юн скорее признается, что он хотел получить деньги от Цзян Хуан Цин. Так оно и должно быть. Но Юн Хуа не могла этого понять и начала напрягать все свои извилины. Какими могут быть отношения между Цзян Юном и Цзян Хуан Цин, чтобы последствия были более серьезными, чем мошенничество? Как только Цзян Юн был задержан, Цзян Хуан Цин получила посылку. Внутри посылки было несколько фотографий и очень тонкий деревянный гребень. Первой вещью, которую увидела Юн Хуа, были фотографии, и она сначала взяла их и внимательно посмотрела, но Цзян Хуан Цин взяла деревянный гребень. Она слегка ущипнула его, понемногу прикасаясь к каждой его части, по ее щекам бесконтрольно текли слезы, Она прижала деревянный гребень к своему сердцу и крепко сжала его, как редкое сокровище. Юнхуа не заметила эмоций своей матери, она внимательно смотрела на фотографии. Фотографии черно-белые, и это, очевидно, фотографии 1980-х и 1990-х годов. Они уже давно пожелтели. На первой фотографии изображены две девочки, одна выглядит в возрасте 8 или 9 лет, а другая в возрасте 6 или 7 лет. Но, учитывая, что в ту эпоху было недостаточно еды и многие голодали, реальный возраст должен быть немного старше, чем кажется. Честно говоря, эти две девочки выглядели очень обыденно, старая одежда, волосы расчесаны в два хвоста, но они явно не желали смотреть в камеру во время съемки. «Это я», Цзян Хуан Цин внезапно указала на старшую девочку на фотографии. Юнхуа застыла. Она внимательно посмотрела на девочку, которой было 8 или 9 лет. Если она внимательно посмотрела на нее, то, казалось, она могла видеть что-то похожее на Цзян Хуан Цин. Но разрыв между 8-9 лет и 30 лет был слишком большим, чтобы можно было ясно что-то различить. «Мама, ты помнишь?» Юнхуа не могла не спросить. Как только она подняла глаза, Юнхуа поняла, что ее мать была в слезах и крепко держала в руках деревянный гребень. Цзян Хуан Цин продолжала качать головой. «Я просто знаю, что это я, и этот деревянный гребень. Увидев его, я знала, что он мой, но не более того, я не могу вспомнить, не думай об этом», быстро сказала Юнхуа. «Мы найдем правду». Она быстро посмотрела на другие фотографии. На втором фото все еще две девочки с ребенком на руках. После того, как Юнхуа тщательно посмотрела, она узнала двух девочек с предыдущей фотографии. Старшая девочка держала ребенка в руках, а младшая робко стояла рядом. «Мама, это девочка, ты?» – спросила Юнхуа. Цзян Хуан Цин снова кивнула. Юнхуа глубоко вздохнула и продолжила смотреть дальше. Третье фото. Юнхуа сразу узнала Цзян Юна. «Это верно, Цзян Юн. Хотя Цзян Юну уже за 30, а мальчик на фотографии сильно отличается от того, кем он является сейчас, но общие черты не изменились, и любой может это сразу увидеть. На этом фото много людей. Самым старшим был Цзян Юн, кроме него там было еще 6 девочек, 2 мальчика и еще один ребенок. Цзян Хуан Цин также среди них. Глава 416, не могу даже пытаться отрицать это. Юнхуа была в шоке, потому что это фото так похоже на фото большой семьи. В то время во многих семьях было много братьев и сестер, для мужчин и женщин было нормально иметь 7 или 8 детей, это было действительно обычным делом. Так что, если сказать, что это групповое фото братьев и сестер, это также вполне заслуживает доверия. Юнхуа не могла не посмотреть на Цзян Хуан Цин, ее брови нахмурились. Независимо от того, как выглядят фотографии, она всегда отказывается верить, что Цзян Хуан Цин и Цзян Юн – это семья, а Цзян Хуан Цин – женщина, которая бросила своего мужа и дочь, как сказал Цзян Юн. «Мама, ты помнишь это фото?» – не могла не спросить Юнхуа. Цзян Хуан Цин поджала губы и через некоторое время кивнула. «Я помню эту фотографию, но я не могу вспомнить». Сердце Юнхуа сжалось. «Я не знаю, Хуа-Хуа, я не помню», – сказала Цзян Хуан Цин. Вспомнить предыдущие воспоминания для Цзян Хуан Цин очень болезненно, но более болезненно то, что она не может вспомнить, как бы ни старалась, но она может подтвердить, что это действительно ее. Юнхуа захотела еще раз увидеться с Цзян Юном. Линь Нан пообещал: «Это легко, ты консультант в нашем бюро». Но, Юнхуа, Цзян Юн на первый взгляд не очень хороший человек, просто лжец, зачем тебе видеться с ним? Юнхуа покачала головой. Даже если обычные люди имеют долги по азартным играм, почему они думают об использовании этого метода, чтобы причинить вред другим? Я думаю, что Цзян Юн определенно не сказал все, и я хочу спросить его. Линь Нан кивнул. Хорошо, но я думаю, что с этого все равно ничего ценного не выйдет. Когда все устроить? Давай сегодня вечером. Я собираюсь в аэропорт Цзянши завтра вечером, и самолет в 12 часов вылетит в город С. Нет времени, сказала Юнхуа. Я быстро все устрою, сказал Линь Нан и достал телефон. Юнхуа нерешительно посмотрела на Бао Си Цина. Бао Си Цин уже говорил, личность Цзян Юна немного проблематична. Чтобы выяснить всю информацию, потребуется некоторое время. Не беспокойся, Чу Юй на стороне тетушки, и Линь Нан также устроит людей присмотреть за ней. Да, Юнхуа вздохнула с облегчением. В прошлой жизни дела Цзян Юн не могли решаться в течение нескольких лет, но сейчас рядом с ней стоит наследный принц имперского города, и она ни о чем не волновалась, но только беспокоилась о безопасности ее матери. Бао Си Цин так хорошо все устроил, что она могла уверенно отправиться на соревнования. Но чтобы подтвердить свои догадки, сегодня вечером она все еще должна увидеть Цзян Юна. «Я пойду одна. Я хочу задать ему несколько вопросов с глазу на глаз». «Хорошо», — сказала Юнхуа. Линь Нан поднял бровь. «Все в порядке». В 9 с лишним вечера Юнхуа встретилась с Цзян Юнем в комнате для допросов. Как только он увидел Юнхуа, в глазах Цзян Юн вспыхнула жестокость, и он посмотрел на нее вверх и вниз, словно на товар. Через некоторое время Цзян Юн улыбнулся, показывая отвратительные желтые зубы. «Племянница, ты здесь, чтобы увидеть дядю? Твоя мама, она ведь помнит меня, верно? Ты послал эти фотографии и деревянный гребень?» Юнхуа спросила прямо. Цзян Юн усмехнулся. «Это все, что раньше нравилось твоей маме. А да, есть и другие вещи, например, много одежды, очень много. Почему ты сказала полиции, что я мошенник? Теперь у тебя есть доказательства, что я твой дядя, почему бы тебе не сказать полиции?» Цзян Юн фыркнула. «Вы двое не хотите смотреть на нашу бедную семью? Что если я скажу полиции, какая твоя мама была в прошлом, и ты думаешь, что у твоей матери и дочери все еще может быть хорошая жизнь? Злые слова соседей могут утопить вас. Ай, неважно, что меня обвиняют в мошенничестве. В любом случае, я выйду через несколько дней, и тогда поговорим снова». Глава 417. Ковать железо пока горячо. Цзян Юн на самом деле не сдался. Оказалось, у него была такая идея. Юнхуа стиснула зубы и усмехнулась. «Цзян Юн, как думаешь, никто не сможет узнать твою личность?» Цзян Юн на мгновение был ошеломлен, а затем засмеялся. «Почему никто не знает? Я брат твоей мамы и твой дядя». «Ох», — Юнхуа склонила голову, понизила голос и сказала Цзян Юну. «Интересно, что Сяо Цзы пообещала тебе?» При этом она сама настолько напугана, что даже ее тени не видно. «Что ты сказала?» Лицо Цзян Юна полностью изменилось. Эта реакция убедила Юнхуа, что Цзян Юн действительно вступил в сговор с Сяо Цзы. Юнхуа усмехнулась. «Почему Сяо Цзы не посмела появиться?» «Потому что она и ее дочь – беглецы, а ее муж, мой хороший отец, подозревается в убийстве. Кстати, когда Сяо Цзы заигрывала с тобой, она случайно не сказала тебе, что мы, мать и дочь, беспомощны. Просто немного надавишь и поплачешься соседям, и моя мать послушно отдаст тебе все наши сбережения». Цзян Юн побледнел, но продолжал молчать. Юнхуа знала, что она была права. Это действительно почерк Сяо Цзы. «Скажи мне, что именно ты делал с Сяо Цзы?» Глаза Юнхуа были холодными. «Цзян Юн, ты все еще не понимаешь реальность. Как ты собираешься платить сотни тысяч ростовщикам? Неужели думаешь, что Сяо Цзы поможет тебе? Хе-хе, ты...» Цзян Юн крепко сжал губы, его лицо было очень уродливым. Юнхуа бросила в него еще один камень. «У Сяо Цзы были отношения с моим отцом, и она была хорошей подругой с моей матерью. Она играла с обеих сторон. Как думаешь, что она сделает для тебя, когда ты ей поможешь? Она только избавится от тебя. Подумай об этом. После того, как ты заключил с ней сделку, ты действительно сможешь отступить». Глаза Цзян Юн начали быстро моргать. «Осмелюсь сказать, что у тебя определенно на нас ничего нет. Но как насчет нее? Она знает, что ты делаешь». Голос Юнхуа очень низкий и очень тихий. «Цзян Юн, Сяо Цзы заставила тебя лгать моей матери, но на самом деле ты не совсем лгал. У тебя есть небольшие отношения с моей матерью, не так ли?» Глаза Цзян Юн расширились. «Ты что еще ты знаешь?» Юнхуа пожала плечами. «Это не важно. Важно то, что Сяо Цзы даже не знает, что ты и моя мать действительно знаете друг друга. Ты также знаешь настоящую личность моей матери, верно? Но Сяо Цзы ничего не знает. Она просто хочет использовать тебя, чтобы разрушить репутацию моей матери, лучше всего заставить тебя выступить против моей матери и бороться до конца жизни. А нет, я думаю, что у Сяо Цзы могут быть другие идеи, такие как исчезновение моей матери и позволить тебе также исчезнуть вслед за ней». Лицо Цзян Юн не могло быть более безобразным. Юнхуа ковала железо, пока оно было горячим. «Как думаешь, Сяо Цзы говорит тебе правду? Она сказала, что я и моя мать просто сирота и вдова, поэтому над нами можно легко издеваться. Она сказала тебе просто обмануть нас или сделать что-то еще?» Сам посмотри на себя, и сейчас ты только попытался обмануть, но если ты сделал бы больше против меня и моей матери, тогда просто благодаря моим связям, я боюсь, что ты даже можешь не думать о выходе». Глаза Юнхуа были очень холодными. «Неужели ты думаешь, что твоя сделка с Сяо Цзи является секретом? Так как бы я о ней узнала? Хорошенько подумай, Цзян Юн». С этими словами Юнхуа встала. «Цзян Юн, если бы я была тобой, и кто-то отправил бы меня на смерть, тогда я бы сначала отправила его к королю Яме. Что делать? Ты сам должен все взвесить. Но если ты посмеешь прикоснуться к моей маме, веришь или нет, я тебя даже из-под земли достану». Буддийский аналог Аида. Глава 418. Устроить ловушку для Цзян Юна. После того, как Юнхуа закончила говорить, она обернулась и без колебаний ушла. Ее прежние воспоминания о Цзян Юне и Сяо Цзи не имели особого смысла. Она только таким образом могла солгать Цзян Юну. Что касается эффекта, она не могла контролировать результат. В это время лицо Цзян Юна постоянно менялось. Незадолго до того, как Юнхуа подошла к двери, Цзян Юн неожиданно сказал: «Остановись». Юнхуа остановилась, не оборачиваясь. «Что-нибудь еще? Ты подожди минутку», — прошептал Цзян Юн. Юнхуа обернулась, медленно подошла и посмотрела на Цзян Юна. «У тебя есть еще что-нибудь сказать?» Цзян Юн некоторое время смотрел на Юнхуа, затем понизил голос и спросил: «Откуда ты узнала?» «Узнала что?» Юнхуа подняла бровь и улыбнулась. «Что ты намеренно пришел к моей маме, и тебя инструктировала Сяо Цзи?» «ГМ», глаза Цзян Юн были смущены. Юнхуа хихикнула. «Я говорила это раньше, мои связи выходят за рамки твоего воображения. Знаешь, сколько времени у меня ушло на то, чтобы узнать, что ты должен деньги ростовщикам?» Она протянула три пальца. «Три часа?» Юнхуа посмотрела на лицо Цзян Юна и слабо нахмурилась. «Почему ты выглядишь таким удивленным? Ты не веришь в это?» «Верю», — Цзян Юн стиснул зубы. Юнхуа слабо поджала губы. «Я также знаю, что у тебя есть любовница по имени Цао Тин, которая родила для тебя сына, и поскольку ты задолжал огромную сумму, теперь твоя любовница и твой маленький сын находятся в опасной ситуации. Именно из-за этой отчаянной ситуации ты захотел солгать моей матери, верно?» Цзян Юн сжал губы. «О, да, и твоя удача в азартных играх всегда была хорошей, но почему ты проигрывал в последнее время? Это действительно из-за неудачи? Цзян Юн, ты ведь уже тоже догадался, не так ли? В противном случае, как человек может так много проиграть? Даже если постоянно не везет, как ростовщики могут одолжить тебе такую сумму так легко? Разве ты не задумывался о причине?» Выйдя из комнаты для допросов, Юнхуа поджала губы. Она использовала все известные психологические подходы, которые в будущем станут очень популярными при допросах, не боясь, что Цзян Юн сорвется с крючка. Теперь ее единственное беспокойство – где Сяо Цзи, а Юн Цун Цзюнь и Сяо Руюэ, где они? «Ты спросила, есть ли что-нибудь новое?» Линь Нан и Бао Си Цин болтали снаружи и спросили ее с улыбкой, увидев, что Юнхуа вышла. Юнхуа покачала головой. Он ничего не сказал. «Капитан Линь, ты все еще должен помочь мне позаботиться о моей матери. В это время нет, я должна заставить маму поехать со мной в город С. Если она останется здесь одна, я буду беспокоиться. Это правильное решение», — Линь Нан кивнул. «Даже если я назначу несколько человек на ее защиту, невозможно защитить ее 24/7 часа. В конце концов, не было никаких личных угроз». «Я знаю», — Юнхуа кивнула и посмотрела на Бао Си Цина. Бао Си Цин сказал: «Если тетя поедет с тобой, я могу присмотреть за ней в городе С». Юнхуа не могла не ворчать в своем сердце. Раньше она не смела представить, что этот большой Будда останется с ней во время тренировок и соревнования. Кто он, а кто она? Вернувшись домой, Юнхуа лично позвонила Цинь Ци. «Цинь Гэ, это Юнхуа. Ну, извини, что беспокою тебя, я хочу попросить тебя об одолжении». «Да, да, большое спасибо, ты». «Хорошо, я найду тебя завтра». «Гэ, дословно брат Цинь, но Гэ это хоть и брат, но либо дальний, типа троюродного, либо вообще не по крови». Рано следующим утром Юнхуа встала рано и сказала Цзян Хуан Цин, что собирается на утреннюю пробежку, но на самом деле она отправилась на встречу с Цинь Ци. Она решила не говорить Бао Си Цину. В конце концов, личность Цинь Ци немного особенная, и это ее дело, и она не хочет все объяснять Бао Си Цину. Встреча была назначена в чайном домике недалеко от ее дома. Глава 419. Дерзкий план. Этот чайный домик был построен в классическом стиле. Когда прибыла Юнхуа, Цинь Ци сидел на втором этаже, опираясь на перила. Он скрестил ноги и излучал ауру нежного джентльмена. Увидев Юнхуа, он встал и помахал ей. Юнхуа подошла с улыбкой. «Цинь Гэ», рассмеялась Юнхуа. «Садись, хочешь перекусить что-нибудь?» Цинь Ци тоже улыбнулся. В повседневной одежде Цинь Ци выглядел особенно привлекательно, излучая атмосферу уверенного зрелого мужчины. Но когда Юнхуа увидела его, все, что она думала, это Бао Си Цин. Цинь Ци очень привлекательный мужчина, но по сравнению с Бао Си Цином он немного хуже, но гораздо более реальный. Юнхуа кратко рассказала историю и прямо попросила, чтобы Цинь Ци помог ей. «Я не хочу создавать неприятности для Цинь Гэ, но все равно должна побеспокоить тебя». «Ничего», Цинь Ци улыбнулся. «Я уже сказал, что признаю тебя моей сестрой, хотя ты не обращаешь большого внимания на своего брата, но я считаю тебя сестрой в своем сердце». Юнхуа быстро засмеялась. «Старший брат Ци очень добр». В это время у Цинь Ци зазвонил телефон, и он не стал избегать Юнхуа и сел прямо, чтобы ответить на звонок. «Ну, фальшивый брак, кто режиссер? Это сценарий, который ты выбрал. Хорошо, я найду кого-нибудь, чтобы оценить». Цинь Ци повесил трубку. Юнхуа было немного любопытно, и она спросила: «Брат Ци, ты хочешь инвестировать в кино и телевизионные драмы? У меня есть этот план. У тебя есть какие-нибудь хорошие предложения?» — с улыбкой спросил Цинь Ци. Юнхуа замерла. В ее сердце зрела очень смелая идея, и эта идея внезапно возникла и распухла. Она поджала губы и помедлила, прежде чем сказала: «Брат Ци, ты только что сказал название сериала, в который собираешься инвестировать, верно? Если я скажу, что рейтинги этого сериала будут очень низкие, и инвесторы, возможно, даже не смогут возместить половину своих инвестиций». О, Цинь Ци сел в вертикальном положении и налил чашку чая для Юнхуа. «Почему? Ты даже не видела сценарий. Из-за названия. Оно заставляет людей очень сильно скучать». Юнхуа улыбнулась. «Брат Ци, у меня есть очень смелая идея. Ты хотел бы послушать?» «Да», Цинь Ци засмеялся. «Я хочу услышать, насколько ты смелая». Юнхуа глубоко вздохнула и организовала свои слова, прежде чем сказать: «Ци Гэ, в Китае существует бесчисленное множество различных компаний, занимающихся инвестициями в кино и телевидение. Перспективы получения прибыли от телевизионных драм относительно хорошие, но есть также много телевизионных драм, которые потеряли свои деньги. В общем, если выбрать правильную тему и правильный сценарий, кино и телевидение – это индустрия, которая очень быстро зарабатывает деньги, и ее можно сравнить с воровством. Если выбрать не тот товар, каждый год десятки больших и малых компаний становятся банкротами». Цинь Ци постоянно кивал. «Брат Ци, если ты мне доверяешь, я думаю, что у меня очень хорошее чувство в кино и телевидении, и я хорошо понимаю тенденции зрителей. Если я выберу сценарий, я могу, по крайней мере, гарантировать, что деньги не пропадут», — уверенно сказала Юнхуа. Цинь Ци прищурился и через мгновение улыбнулся. «Это действительно дерзко». Юнхуа кивнула. «Но как жить без смелости?» — засмеялся Цинь Ци. «Так же, как когда я купил землю Наньшань. Другие говорили, что это отдаленное место и что я собираюсь спустить в воду более миллиарда юаней. Но сейчас скоростная железнодорожная станция построена прямо там. Я не планирую сам разрабатывать район, я просто продаю землю и могу спокойно получить в два раза больше прибыли». Он снова посмотрел на Юнхуа. «Я совсем не против твоей смелости, но бизнес есть бизнес. Если ты хочешь сотрудничать, ты должна придумать что-то, что убедит меня. Просто назвать меня братом недостаточно». Глава 420. Ставка на всю семью. Юнхуа глубоко вздохнула, и она была уверена, что не сможет ошибиться на этом шаге. Если этот шаг сделан, она может взлететь. «Все в порядке, давай сначала подпишем соглашение о сотрудничестве. Брат Ци, у тебя уже должна быть создана развлекательная компания. Я отвечаю только за выбор сценария, а его реализация – дело компании». Юнхуа немного подумала, а потом очень серьезно сказала: «Конечно, хотя я не несу ответственности за вклад инвестиций, я также должна нести риск, чтобы мы могли быть справедливыми. Поэтому я дам залог. Если доход снятого фильма не будет соответствовать соглашению, то залог будет принадлежать компании, а я ничего не получу. Если доход достигнет соглашения, компания поделится со мной в все условия все равно будут в отдельном контракте сотрудничества. Конечно, я также хочу иметь возможность инвестировать в компанию и стать частью акционеров. Проще говоря, это соглашение об азартных играх. Цинь Гэ, как думаешь? Цинь Цы прищурился и посмотрел на Юн Хуа очень странным взглядом. «Ты действительно смелая», – засмеялся Цинь Цы. Юн Хуа кивнула. «Да, брат Цы, это бизнес, так что не беспокойся ни о какой вежливости, ты можешь напрямую говорить, если у тебя есть какие-либо вопросы. Я хочу знать, какой у тебя залог», – сказал Цинь Цы. Юн Хуа улыбнулась. «Обычно такой человек, как Цинь Гэ, не должен обращать особого внимания на интернет и романы, но поскольку ты решил инвестировать в кино, у тебя также должна быть команда консультантов. Цинь Гэ может спросить их о книге «Шокирующие сны в запретном дворце». Моим залогом является полное авторское право. Это включает права на фильмы, телевидение, игры, радиопостановки и т.д. В настоящее время, по самым скромным подсчетам, полное авторское право на этот роман стоит не менее 3 миллионов. Но это только текущая цена. В течение следующих нескольких лет это значение будет продолжать расти. Исходя из ощущений, вызванных этим романом в сети, эти права станут все более и более ценными. К 2010 году общая стоимость будет более 10 миллионов. К 2014 году это удвоится. Ты так уверена? Цинь Цы был довольно удивлен. Юн Хуа кивнула. Да, я только что сказала, что очень чувствительна к таким вещам, но в настоящее время полное авторское право этого романа действительно стоит очень мало по сравнению с общими инвестициями. Если в конце концов сценарий провалится, компания все равно многое потеряет. Но это самое ценное, что я могу дать, это весь мой капитал и искренность. Поэтому, Цинь Гэ, выбор за тобой, ты рискнешь сыграть? Цинь Цы некоторое время смотрел на Юн Хуа и беспомощно улыбнулся. «У тебя хорошо подвешен рот. В течение многих лет никто не использовал на мне такой метод». Юн Хуа игриво улыбнулась. «Тогда брат Цы согласен или нет?» «Конечно». Цинь Цы тоже засмеялся. «Как ты и сказала, хотя в настоящее время полное авторское право на роман стоит всего 3 млн, но это единственная ценная вещь, которую ты можешь предложить. Все дело в твоей искренности. Ты осмеливаешься заложить весь собственный капитал, чего я боюсь, даже если общий объем инвестиций составляет десятки миллионов. Это всего лишь вопрос бросания камней. В конце концов, я знаю инсайдеров отрасли, фильмы теряют десятки миллионов каждый месяц. Но если все получится, я могу сорвать хорошенькую сумму, не так ли, братцы? Ты согласен?» Юн Хуа почувствовала некоторое волнение. Цинь Цы кивнул. «Да, но это бизнес, и нам все еще нужно подписать все документы. Кроме того, когда ты планируешь выбрать сценарий, у тебя есть время». Глава 421. Будущая королева идол-драмы. У Юн Хуа действительно не было свободного времени. Сегодня вечером она едет в город С. После прибытия в город она сделает перерыв, чтобы начать финальную тренировку. Соревнования начинались 23 го. Контракт сегодня она определенно не успеет подписать, не говоря уже об условиях контракта, которые также должны обсуждаться один за другим. Как сказал Цинь Цы, Юн Хуа не будет легко использовать человеческие чувства и доверие других в бизнесе. Все падают на контракт, идеальный способ вести бизнес. Сначала нужно выбрать общую область, потом все сценарии в этой теме отправляются мне для выбора. Просто напиши мне по электронной почте. Я потрачу время, чтобы проверить их. Я, вероятно, сообщу предварительные результаты, когда закончится соревнование. Юн Хуа сказала. Что касается контракта, я сначала предоставлю полное авторское право книги для залога. Оно было зарегистрировано в Национальной администрации по авторских правах, но я должна заранее указать, что упрощенное авторское право было разрешено использовать другим в течение 5 лет, но полное авторское право фактически включает и упрощенное авторское право за эти 5 лет. Если я действительно проиграю, 5 лет прибыли от упрощенного авторского права будут принадлежать компании. Цинь Цы засмеялся. Это действительно отчаянная попытка. Ты всегда делаешь свои дела так? Нет, я все делаю правильно. Я уверена, сказала Юн Хуа. Цинь Цы кивнул. Ну, я сообщу юристам подготовить контракт, мы сперва подпишем предварительное соглашение о конфиденциальности. Когда ты вернешься после соревнования, мы заключим официальный договор. Хорошо, этот завтрак был очень приятным. Они долго разговаривали. Юнхуа была очень счастлива. Хотя Цинцы раньше был смешан в преступном мире, но он очень добрый. Хотя он сказал, что личные чувства не должны влиять на бизнес, Юнхуа верила, что он будет хорошим партнером. Соглашение между Юнхуа и Цинцы было с точки зрения бизнеса, и единственное, что коснулось личных чувств, это, вероятно, доверие Цинцы. В случае успеха это ее стартовый капитал. Что касается неудачи, она даже не думала об этом. Она никогда не подведет. Вернувшись домой, Юнхуа отправила электронную версию полного авторского права, а также отправила заявление в Национальную администрацию по авторским правам, в котором говорилось, что авторские права на шокирующие сны в запретном дворце были переданы в залог сычуаньской компании по коммуникации в области кино и телевидения. Затем она получила огромную стопку сценариев, отправленных компанией в свой почтовый ящик. Исторические драмы, военные и антияпонские военные фильмы, идолдрамы, семейные этические драмы. Из-за бушующих «Янтарного меча» и «Короля солдата» популярность антияпонских и военных драм в последние два года оставалась на высоком уровне. Однако, за исключением этих двух военных драм, все остальные были настолько скучными и посредственными, что зрители хотели рвать во время просмотра. Таким образом, Юнхуа может начать только с других аспектов. На самом деле, самые лучшие деньги, самые дешевые инвестиции, а лучшая постановка – это идолдрама. Плата за знаменитости в этом году была не такой дорогой, как 10 лет спустя, и безусловно, можно легко найти популярную звезду, чтобы сыграть главную роль, а затем найти новые красивые таланты, чтобы соответствовать массовке. Юнхуа поставила перед собой цель – идолдрама. Она хочет стать будущей легендой, и она хочет построить ведущую отечественную компанию по созданию популярных идолов. Глава 422. Драма древнего идола. Нынешний уровень китайских драм не был очень хорошим. Другими словами, китайское кино и телевидение началось слишком поздно, и уже не было времени, чтобы набирать популярность, и в сочетании с присущим мышлением традиционных китайцев, рейтинги китайских идолдрам не были хорошими. Например, в Южной Корее, идолдрамы – это национальная индустрия и одна из столпов экономии страны, а японское аниме и манга известны во всем мире. В материковом Китае до сих пор не было достойной идолдрамы. Лишь в 2009 году был ремейк японской манги «Метеоритный дождь». Можно сказать, что качество только среднее, но она приобрела популярность одним махом. Видно, насколько огромен внутренний рынок для идолдрам. Лишь через 10 лет уровень идолдрам постепенно вырос, но с точки зрения сюжета и дыр, они все еще были несопоставимы с Южной Кореей. Конечно, есть важная причина этого в том, что доминирующее содержание китайского кино не является идолдрамами. На самом деле, с точки зрения Юнхуа, причина, по которой идолдрамы не очень хорошо снимались в Китае, заключается в том, что отличаются основные национальные условия. Кроме того, у всех идолдрамах очень консервативный сюжет, но сюжет всегда можно изменить. Не получается снять современную драму, всегда можно снять древний мир. Например, в 2004 году «Меч любви» с Цзя Сан в главной роли почти взлетел до небес. Позже была снята вторая и третья части «Меча любви», и каждая из них стала популярной. Так началась эра Синьса. Если она хочет снять древнюю драму, то пока не стоит оспаривать тему Синьса, потому что в умах зрителей «Меч любви» является эталоном нынешней драмы о Синьса. Но можно немного поправить. Например, «Трансмиграция» – хорошая тема. Пока режиссер достаточно хорош, а сюжет выше среднего, зрителям должно понравиться, и публика будет чувствовать себя очень свежо. Юнхуа не нашла ничего интересного среди списка сценариев, предоставленных сычуаньским кино и телевидением. Было несколько особенных, но они были просто в порядке, и она не была слишком впечатлена, что означало, что эти драмы были просто посредственными. Она не хочет быть теплой, она хочет снять популярную драму, чтобы первый проект сычуаньского кино и телевидения был хитом. Настроение Юнхуа внезапно стало немного сложнее, потому что кажется, что ее шокирующие сны в запретном дворце сейчас самая подходящая вещь. Прежде всего, шокирующие сны в запретном дворце соответствуют ее выбору. Но чтобы снять идолдраму, сюжет должен быть немного изменен и необходимо добавить более драматические сцены, особенно эмоциональную драму. Во-вторых, книга «Шокирующие сны в запретном дворце» сейчас очень популярна. Можно сказать, что есть много поклонников в интернете. Если она действительно решит снимать, о рейтингах не нужно будет беспокоиться. Но самая большая проблема сейчас – сценарист. Юнхуа думала, что она хороший писатель, но она не смела сказать, что станет отличным сценаристом. Существует большая разница между написанием романа и написанием сценария. Если она действительно захочет снять шокирующие сны в запретном дворце, кто должен стать сценаристом? Глава 423. Расчеты Бао Сицина. Вопрос сычуаньского кино и телевидения был временно приостановлен. У Юнхуа было не так много времени, как ожидалось, и ее самое главное сейчас – соревнование. Цзян Хуан Цин тоже беспокоилась за Юнхуа, плюс это было ее первое масштабное соревнование, поэтому когда Юнхуа попросила свою мать поехать вместе с ней в город С, Цзян Хуан Цин без колебаний согласилась. Хотя Цзян Хуан Цин также хотела узнать собственную личность и хотела найти свою семью, она уже прошла возраст невинности. Кроме того, хотя она помнит лицо Цзян Юна, она не чувствовала даже немного привязанности по отношению к нему. Кроме того, с Юнхуа, которая постоянно то тут, то там что-то упоминала, разум Цзян Хуан Цин был все еще трезв, и она неопрометчиво возлагала большие надежды на Цзян Юна. В любом случае, Цзян Юн все еще находится в центре заключения, и соревнование ее дочери важнее всего. «Ся Цин, ты собираешься в город С?» – не могла не спросить Цзян Хуан Цин. Бао Си Цин кивнул. «Да, тетя, но я могу только сопровождать вас в город С, и мне, возможно, придется отлучиться, пока не настанет день соревнований. Ты занят». Цзян Хуан Цин была немного разочарована. Она больше не осмеливается обращаться с Бао Си Цином как с обычным учеником университета. «Когда закончится соревнование, нам, возможно, придется навестить старшего», — сказала Цзян Хуан Цин. «О, старший!» — Бао Си Цин поднял бровь. Сердце Юнхуа было немного ошеломлено. «Этот старший, должно быть, дедушка Ци Цзыхана. На самом деле, дедушка Юнхуа, когда он был солдатом, спас мастера известной семьи. Дедушка Юн уже давно умер лет. Недавно дедушка Ци пришел к нам и сказал, что хочет увидеть Хуа-Хуа и признать ее своей внучкой. Старый мастер сказал, что хочет увидеть Юнхуа, и будет невежливо, если мы не придем», — улыбнулась Цзян Хуан Цин. Бао Си Цин прищурился, посмотрел на Юнхуа и слегка сказал: «Я изначально слышал, что именно двое пожилых заключили устное брачное соглашение для своих внуков. Именно так, но какое сейчас время? Эти обычаи давно канули в лету», — засмеялась Цзян Хуан Цин. «Молодой господин хочет жениться, но он должен найти правильную дверь. Наша семья имеет слишком низкий статус в обществе. Более того, Хуа-Хуа все еще маленькая, я не хочу ее отпускать». Бао Си Цин улыбнулся и кивнул. «Наша Хуа-Хуа может позволить себе любую семью, но, когда семья слишком большая, действительно много хлопот. Тетя, ты знаешь, почему шеф Ци Юэшань ушел в отставку? С его квалификацией и способностями можно пойти дальше, но он рано ушел в отставку. Тетя хочет знать почему?» «Шеф Ци Юэшань?» Цзян Хуан Цин на мгновение застыла. «Разве это не старик из семьи Ци?» «Почему?» — быстро спросила Цзян Хуан Цин. Бао Си Цин неохотно сказал: «Сын шефа Ци не унаследовал характер своего отца. Я не буду ничего говорить об официальном статусе, но с точки зрения характера и решения семейных дел, он мразь еще та. Когда семья Ци столкнулась с кризисом, он выбрал политический брак, но никогда не забывал свою первую любовь. Когда семья Ци стабилизировалась, первоначальный брак был разрушен. Отец Ци запретил своему сыну жениться на этой женщине, но в конце концов она все равно вошла в дом и стала мадам Ци». Цзян Хуан Цин была ошеломлена. Бао Си Цин грустно покачал головой и продолжил: «Из-за смерти матери два ребенка были в депрессии, а их отец повторно женился. Мачеха не была мягкой хурмой, мало того, что у нее был внебрачный сын, она продолжала дуть в ухо мужу, делая и того плохие отношения отца и сына еще хуже. Какая женщина, ах! Тетя, вот скажи, наша Хуа-Хуа может позволить себе эту семью?»